Над нами кружили три боевых вертолета, охраняя нас с воздуха, отваживая от нас незваных гостей. Потому что из всех близлежащих деревень выходили колонны, которые с флагами без оружия ползли в нашу сторону. Я наблюдал за ними с синего поста, пытаясь разглядеть в бинокль лица, и ожидал, чтобы они дошли до точки на периметре с кодовым названием «Дизель». Потому что каждый раз, когда они приближались к этой точке, вертолеты создавали перед ними огневую завесу, непроходимую стену, и колонны откатывались назад. В то утро был дан приказ поддерживать нас артиллерийским огнем, и мы заказали им 200 снарядов, чтобы отпугнуть наседавших со всех сторон местных жителей и отбить у террористов охоту вылезать из своих нор. В таких условиях нельзя рисковать. Каждый, кто приблизится на опасное расстояние, получит пулю, сказал фурман. По его команде танк выехал за ворота и открыл огонь по Арнуну, чтобы террористы из Хизбаллы поняли серьезность наших намерений. Если они окопаются там, у подножия Бафора, нам не спуститься, не выйти отсюда. Они зададут нам жару. В 14:00 пришел приказ. Отходим сегодня ночью. Время опять 23:00. Но предупредили. Возможно, корректировка. Бейлис залез в бульдозер, и мы объехали весь двор. Камня на камне не оставили. Повалили навесы, подавили все мусорники, разрыхлили площадку для танков и бронетранспортеров. Хизбалле ничего не достанется. Закрасили эмблемы частей на бетонной стене. К вечеру начали устанавливать детонаторы за пределами убежища. В траншеях, на наблюдательных пунктах, чтобы и здесь все взорвалось. С этого момента одно точное попадание, и нас как не бывало. Мины взрываются одна за другой по цепочке. Даже косточек наших будет не собрать. Мы это хорошо сознавали, но никто и слова не сказал. Все понимали, по-другому нельзя. В 21:00 стало известно, что нас ждет еще одно испытание. Правительство Ливана, сообщил Амос, заявило резкий протест в ООН против намерения Израиля нанести ущерб историческому памятнику. «Все мины демонтировать. Вы передаете форпост в целости и сохранности силам ООН», — велел Амос. «Когда мы успеем?» — спросил его фурман по рации. «В жизни не успеем. И как можно оставить здесь 6,5 тонн взрывчатки в подарок террористам, чтобы они пустили ее в ход против нас? Чтобы завтра она рвалась в Метуле? Детонаторы уже подсоединены. 3 дня вкалывали, потрудились на славу, любо-дорого посмотреть. А оборудование, которое не втиснули на грузовики, что с ним? Тут, между прочим, еще ракеты ОРФ. Их как, оставить?» Я не готов смотреть завтра по телевизору на ливанцев, скачущих перед камерой в нашей форме и с нашими ракетами. И как я объясню бойцам, что вся их работа пошла коту под хвост? Солдаты слышали в наушниках, как фурман кипятится все больше и больше, с трудом сдерживается. Голос его срывается, а Амосу нечем крыть. Когда фурман понял, что их там ничем не проймешь, он сорвал наушники, заскочил в свой кабинет и хлопнул дверью. Ребятишки орали во все горло так, что дрожали стены, давая выход накопившимся страстям. И я не скупился на выражения. Тоже мне вспомнили вдруг, разволновались. А когда Хизбалла годами бахала вовсю из гранатометов по крепости, по деревням и достопримечательностям, до этого этим сукам из ООН и ливанского кабинета не было никакого дела. По крайней мере, они никогда не выражали озабоченности, не протестовали. А теперь устроили этот спектакль, доброходы сраные.